Глава 13. Я зашел в туалет в коридоре перед тем, как идти на пост охраны. На самом деле мне не нужно было, но Тобиасу понадобилось. Помещение оказалось чистым, и мне это понравилось. Дозаторы мыла были полны, вычищенное зеркало сверкало, на двери даже висела табличка, где персонал должен был расписаться, демонстрируя, когда проведена последняя уборка. Я вымыл руки, глядя на себя в зеркало, пока Тобиас заканчивал свой пит-стоп. В зеркале отражалось мое совершенно заурядное лицо. Я никогда не был тем, кем меня считают. Одни представляют меня эксцентричным ученым, другие — звездой боевиков. Вместо этого они получают довольно банального мужчину лет 30, целиком и полностью нормального. В некотором смысле я часто чувствую себя белой комнатой, чистой доской. Все аспекты обладают особенностями. Я же очень стараюсь не выделяться, потому что я не сумасшедший. Я вытер руки и подождал, пока Тобиас умоется. Затем мы присоединились к остальным снаружи и пошли к посту охраны. Он состоял из круглого стола с открытым центром, типа тех, что можно найти в торговом центре под вывеской «Информация». Я подошел, и охранник оглядел меня с ног до головы, как будто я был куском пиццы, и он пытался решить, как долго я пролежал в холодильнике. Он не спросил, чего я хочу. Лайза позвонила и предупредила, чтобы он подготовил для меня записи с камер наблюдения. Рабочее место действительно было слишком мало для этого огромного человека. Когда он наклонился вперед, внутренняя сторона стола уперлась ему в живот. Охранник стал похож на виноградную гроздь, которую выжимали, сдавливая снизу. «Это ведь ты тот псих, верно?» — спросил он глубоким баритоном. «Ну, не совсем», — сказал я. «Видите ли, стандартное определение безумия...» Он наклонился вперед еще сильней. Я пожалел бедный стол. «Ты вооружен. «Как и я», — тихо продолжил охранник. «Не вздумай шутить». «Ладненько», — проговорила Айви рядом со мной. «Жуткий тип на посту охраны». «Он мне нравится», — сказал Джейси. «Ну еще бы». Охранник медленно поднял флешку. «Записи здесь!» Я взял ее. «Вы уверены, что система охраны была включена той ночью?» Мужчина кивнул. Его рука сжалась в кулак, как будто мой вопрос был таким глупым, что сам по себе являлся оскорблением, за которое можно получить в челюсть. Проговорил я, наблюдая за кулаком. «Лайза говорит, вы теперь оставляете ее включенной и днем». «Я его поймаю», — заявил охранник. «Никто не посмеет вламываться в мое здание». «Дважды», — уточнил я. Тот вытаращил глаза. «Никто не посмеет вламываться в ваше здание дважды», — сказал я. «Потому что однажды кто-то уже это сделал. Вообще-то он или она могли сделать это уже дважды, поскольку в первый раз наклеили ленту на дверь. Но это можно назвать скорее проникновением, чем взломом». «Ты мне зубы не заговаривай», — сказал мужчина, ткнув в меня пальцем. «И не создавай проблем, иначе врежу тебе так сильно, что некоторые из твоих личностей вылетят в соседний штат». «Ой-ой», — сказала Одри, листая журнал, который нашла на его столе. «Спроси, почему он при всей своей наблюдательности не заметил собственную расстегнутую ширинку». Я улыбнулся и быстро вышел. Лайза смотрела мне вслед, стоя в дверях своего кабинета. Выйдя на улицу, я взглянул на флешку и двинулся вдоль стены здания. Я помахал Уилсону, который все еще был в машине. Брат Панаса угрюмо ссутолился на переднем пассажирском сиденье и пил лимонад. Я в сопровождении аспектов обогнул дом, чтобы хорошенько рассмотреть его снаружи. Окна маленькие, но, возможно, достаточно большие, чтобы пролезть внутрь. Пожарной лестницы нет. Я подошел к задней двери. Она была плотно заперта. Я все равно хорошенько встряхнул ее. «Кто-то выдал себя за священника», — сказал я аспектом, и проскользнул внутрь, чтобы смотреть тело и приклеить ленту. Потом кто-то явился ночью, чтобы забрать труп. Так почему же злоумышленники просто не взяли образец клеток тела, когда впервые оказались с ним в одной комнате? Я посмотрел на остальных, которые выглядели озадаченными. Думаю, они не знали, где на теле находятся модифицированные клетки, — наконец сказал Тобиас. В теле очень много клеток. Откуда им было знать, в каком месте хранится нужная им информация? Возможно. Я недовольно скрестил руки на груди. Мы что-то упускаем. Какую-то очень важную часть. Задняя дверь распахнулась. На пороге стоял охранник, пыхтя, положив руку на пистолет. Он свирепо уставился на меня. «Я просто хотел проверить», — сказал я, осматривая открывшийся дверной проем. Фокус со скотчем тут не годился. Дверь закрывалась на засов. «Кстати, неплохое время реагирования на угрозу». Он ткнул в меня пальцем. «Не нарывайся!» И захлопнул дверь. Я продолжил свой путь, завернув за угол в небольшой переулок между этим зданием и соседним, в поисках других входов. На полпути позади меня раздался тихий щелчок. Я развернулся, как и мои аспекты. Рядом с большим мусорным баком стояла Дзен Ригби с невинным видом, держа одну руку в бумажном пакете. «Зигзауэр R-239», — тихо сказал Джейси, глядя на пакет, в котором, несомненно, был револьвер. «Ты умеешь определять тип оружия по звуку взведенного курка?» — потрясенно спросила Айви. «Ну да», — сказал Джейси, — «тип того». Но вид у него был смущенный, и он бросил на меня виноватый взгляд. Он чувствовал, что должен был заметить, как Дзен подкрадывается к нам. Но он мог слышать или видеть лишь то же самое, что и я. «Мистер Лейтс», — сказала женщина. Как и вчера, на ней был брючный костюм и белая блузка. Она была темнокожей и невысокой, с прямыми черными волосами. Никаких украшений. Я кивнул ей. «Мне нужно, чтобы вы сняли с себя оружие», — сказала Дзен. «Будьте внимательны и осторожны, пожалуйста, чтобы не произошел несчастный случай». Я взглянул на Джейси. «Сделай это», — сказал он, хотя и неохотно. «Возможно, она не попытается убить нас прямо здесь». «Возможно?» — переспросила Одри, побледнев. Я медленно вытащил пистолет, наклонился и положил его на землю, прежде чем пнуть. Дзен улыбнулась, все еще держа бумажный пакет так, чтобы было легко поднять руку и застрелить меня. «Вы звонили мне», — сказала она. «Вынуждена признаться, достойная уловка. Видимо, целью было определить, следила я за вами или нет». Я кивнул, опустив руки и часто дыша. Я слишком часто оказывался в подобных ситуациях. Я не был ни солдатом, ни копом, я не умел сохранять спокойствие под огнем. Мне не нравилось, когда на меня наставляли пистолет. «Держи ситуацию под контролем, тощий!» — сказал Джейси рядом со мной. «Ты труп, если потеряешь контроль. Не позволяй своим нервам определять, как все обернется». «А теперь», — сказала Дзен, — «мне нужна флешка». Я моргнул. «Флешка». Она думала, что устройство содержит код для разблокировки данных Паноса. Как все это выглядело с ее точки зрения? Меня нанял Йол, а потом я всю ночь работал. Утром я как можно скорее отправился к коронеру, а потом вышел с флешкой. Келлерша догадалась, что я нашел что-то важное. Айви рассмеялась, хотя Джейси выглядел обеспокоенным. Я взглянул на него. «Если она думает, что у нее есть то, что ей нужно», — тихо сказал он, — «мы в серьезной опасности. Если отдашь ей флешку, никуда с ней не ходи». Я попятился от Дзен, все еще держа руки опущенными, пока не уперся в стену здания. Она изучала меня. Ее пистолет, вероятно, был с глушителем, но звук все равно будет. Поскольку мы находились на относительно открытой местности, она должна была избегать стрельбы. Мое сердце бешено колотилось. Надо контролировать ситуацию. Может, разговорить ее? «Кого ты заставила выдать себя за священника?» Она нахмурилась, затем подняла пакет и пистолет. «Я вежливо попросила вас кое о чем, мистер Лиц». «Я не собираюсь это тебе отдавать», — сказал я. «По крайней мере, пока не узнаю, как ты провернула кражу трупа. Это моя причуда. Уверен, ты в курсе, что я к ним склонен». Дзен поколебалась, потом бросила взгляд по сторонам. «Ищет мои аспекты», — подумал я. «Люди делали это бессознательно, когда были рядом со мной». «Хорошо», — сказала Айви. «Когда ты разыгрываешь психа, это сбивает людей с толку». «Думай, думай, думай!» Я запрокинул голову. Я ударился затылком в оконное стекло. Помедлил, а потом начал снова и снова бить головой, так что послышался дребезжащий звук. Миг спустя Дзена оказалась рядом, грубо схватила меня за плечо и оттащила от здания. Глянула в окно, никого там не увидела и швырнула меня на землю. «Я не из терпеливых, мистер Литц», — проговорила она негромко. Меня так и подмывало отдать ей флешку немедленно. Но я сдержался, подавляя беспокойство и страх. «Продержись еще немного». «Ты же понимаешь, что все это бессмысленно?» — солгал я ей. «Панос уже выдал информацию. Выложил в интернет. Бесплатно. Для всех». Она фыркнула. «Мы знаем, что И-3 пресекла его попытку сделать это». «Так он пытался? И они ему помешали?» Киллерша прижала дуло пистолета к моему животу. За ее спиной распахнулось окно. «Литц!» — заорал охранник. «Ты чокнутый! Ты что, хочешь умереть? Потому что я тебя задушу! Эй, что происходит?» Дзен встретилась со мной взглядом. Затем оттолкнулась от меня и бросилась за угол. Я упал без сил, а охранник, ругаясь, выбрался наружу. «У нее был пистолет? Черт возьми, Литц! Что ты творишь?» «Выживаю», — устало ответил я и посмотрел на свои аспекты. «Уходим». «Сейчас же», — сказал Джейси. Оставив вопящего мордоворота, мы направились к моей машине. По пути я подобрал свой револьвер и, оказавшись на открытом месте, не заметил никаких признаков своей преследовательницы. Я забрался на заднее сиденье и велел Уилсону ехать. Когда мы выехали на шоссе, я не ощутил себя в большей безопасности. «Не могу поверить, что она на такое пошла», — сказала Айви. «Практически открыто, без особых доказательств того, что у нас есть то, что ей нужно». «Скорее всего, ей велели привести нас», — сказал Джейси. «Она профессионал. Она не стала бы действовать так опрометчиво без внешнего давления. Она доложила своему начальству, что у нас, возможно, что-то есть, и ей велели это вернуть». Я кивнул, делая глубокие отчаянные вдохи и выдохи. «Тобиас», — сказала Айви, подменяя меня, — «что мы знаем об Экселтеке?» «В отчете Йола содержатся некоторые основные факты», — ответил Тобиас. «Биотехнологическая компания, очень похожа на И-3, но гораздо более энергичная, скажем так. Основана 5 лет назад и вскоре выпустила свой ключевой продукт — фармацевтический препарат, помогающий регулировать симптомы болезни Паркинсона. К сожалению для них, через год конкурирующая компания выпустила альтернативу гораздо лучше. Продукт Экселтека провалился. Компания принадлежит 10 инвесторам, самый крупный из которых — тот, кого Стивен имитировал по телефону. Он является генеральным директором и президентом совета директоров. Вместе они потеряют много денег. Их последние 3 продукта показали неудачные результаты продаж, и они оказались в центре расследования из-за того, что напортачили с зарубежным производством. Короче говоря, они в отчаянии». Я кивнул, успокоенный голосом Тобиаса. Подключил флешку к ноутбуку, запустил запись камеры наблюдения на 10-кратной скорости и поставил компьютер на пол, чтобы наблюдать за ним в полглаза. Тобиас, по обыкновению самый внимательный из моих аспектов, наклонился, чтобы не упустить детали. Впереди Уилсон и Дион принялись болтать о семейной жизни юноши. Я почувствовал, что дрожь от того, что меня держали под дулом пистолета, наконец-то утихла, и огляделся. Уилсон выехал на шоссе. Он не собирался никуда ехать, но знал меня достаточно хорошо, чтобы понять. Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями, прежде чем давать ему какие-то конкретные распоряжения. Дион взглянул на меня в зеркало заднего вида. Поймал мой взгляд и покраснел, сутулился на сиденье, отвечая на вопросы Уилсона об учебе. Дион только что окончил старшую школу и готовился осенью поступать в колледж. Он охотно отвечал на вопросы Уилсона. Трудно было устоять перед любезным дворецким. В конце концов, Уилсон ведь мог справиться со мной. По сравнению с этим, с нормальным человеком было легко. «Наверняка это было интересное событие», — сказал Уилсон молодому человеку в ответ на рассказ о какой-то недавней гонке. «А теперь, если позволите, я спрошу мастера Лица, куда он хотел отправиться». «Так вы не знаете?» — растерянно спросил Дион. «Но куда мы ехали?» «Куда глаза глядят?» — ответил я. «Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Дион, твой брат жил с тобой и вашей матерью, верно?» «Да, вы знаете греческие семьи...» Я нахмурился. «Не уверен, что понимаю тебя». «Мы не бросаем друг друга». Дион пожал плечами. «Я бы переехал, но так не принято. Проклятие! Панос бы остался где-то поблизости, даже если бы женился. Невозможно сопротивляться притяжению греческой семьи». «Ключ от трупа Паноса вполне мог находиться в доме семьи. По крайней мере, если мы туда пойдем, это продемонстрирует Зен, что мы все еще что-то ищем, и тогда она, возможно, отложит еще одну конфронтацию». «Поехали туда, Уилсон», — сказал я. «Хочу поговорить с семьей». «Я есть семья», — запротестовал Дион. «С остальной семьей», — уточнил я, доставая телефон и набирая номер. «Погоди-ка». Раздалось несколько гудков, прежде чем мне ответили. «Салют, чувак», — сказал Йол. «Сдается мне, крутые парни так больше не разговаривают». «А я верну эту моду, чувак». «Я не...» «Впрочем, ладно, проехали. Я почти уверен, что наши плохие парни — Экселтек». «Прискорбно. Я надеялся на одну из двух других компаний. Давай я выйду, чтобы мы смогли поговорить». «Я даже не был уверен, что они позволят тебе ответить, пока ты в карантине». «Пришлось помучиться», — сказал он, и я услышал звук закрывающейся двери. «Но мне удалось добиться некоторой свободы, поскольку формально я не арестован, а просто изолирован. Федералы разрешили мне открыть здесь мобильный офис, но никто не сможет войти или выйти, пока мы не убедим их, что это не заразно». «По крайней мере, ты можешь говорить». «В какой-то степени». «Это очень трудно, чувак. Как я буду давать интервью для нового альбома?» «Уединение только добавит тебе таинственности», — сказал я. «Можешь рассказать мне что-нибудь еще про Экселтек?» «Все есть в документах, которые я послал», — объяснил он. «Они... Ну, это плохие новости. У меня было предчувствие, что это они. Мы поймали их, когда они пытались внедрить шпионов в виде инженеров, ищущих работу». «Йол, на них работает киллерша». «Та, о которой ты говорил раньше?» «Да. Устроила мне засаду в переулке. Держала меня на мушке». «Чёрт! Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока подобное повторится», — сказал я. «Пришлю тебе по электронной почте список инструкций». «Инструкций?» — удивился Юл. «Для чего?» «Для того, чтобы меня не убили», — сказал я, забирая у Тобиаса ноутбук. «Йол, я должен спросить тебя. Чего ты мне не рассказываешь об этом деле?» В трубке молчали. «Йол?» «Мы его не убивали», — сказал он. «Я тебе клянусь». «Но вы следили за ним», — упрекнул я. «Вы следили за его компьютером. Ведь иначе у тебя бы не было списка всех его действий за последние несколько месяцев, которые так быстро распечатали, когда появился я». «Ну, да», — признался Йол. «И он пытался распространить вашу информацию», — сказал я. «Разместить все в интернете». Дион на переднем сиденье обернулся и стал наблюдать за мной. «Некоторым инженерам не понравилось, когда в компании появился я», — сказал Йол. «Они решили, что их продали. Панос, он не боялся последствий. Он бы опубликовал результаты исследований, сделал их доступными всем, и любой террорист в мире смог бы с ними ознакомиться. Я не понимаю таких людей с их WikiLeaks и открытыми источниками». «Чем дольше я тебя слушаю, тем труднее мне поверить», — сказал я, — «что вы его попросту не убрали». Дион побледнел. «Я такими вещами не занимаюсь», — отрезал Йол. «Ты хоть представляешь себе, как дорого обходится компании расследование убийства?» Мне очень хотелось ему доверять. В какой-то степени мне нужно было ему доверять. Иначе я вполне мог исходу этой миссии сам превратиться в труп. «Просто следую инструкциям из моего письма», — сказал я и отключился. Потом, не обращая внимания на Диона, начал печатать письмо, в то время как запись с камеры наблюдения продолжала проигрываться в другой части экрана ноутбука. Одри встала за моим сиденьем и, заглядывая через плечо, наблюдала, как я печатаю. «Ты не должна отстегивать ремень безопасности», — сказала Айви. «Если мы разобьемся, уверена, Стефо придумает для меня какие-нибудь восхитительно ужасные шрамы», — сказала Одри, затем указала на то, что я печатал. «Слухи, которые надо распространить? Про Экселтек? Это вынудит их действовать еще отчаяннее». «Я рассчитываю на это». «Тогда мишень на наших спинах сделается еще больше», — возразила Одри. «Да что же ты задумал?» Я не стал ей отвечать, а закончил инструкции и отправил письмо Йолу. «Дион», — сказал я, все еще краем глаза наблюдая за видео на экране ноутбука. «Твоя семья религиозна?» «Мама, да», — ответил он с переднего сиденья. «А я атеист». Это прозвучало упрямо, как будто в прошлом ему уже приходилось отстаивать свою позицию. «Панос?» «Тоже атеист», — сказал Дион. «Мама, конечно, отказывалась это признавать». «Кто священник вашей семьи?» «Отец Франгас», — сказал он. «А что?» «Я думаю, что кто-то выдал себя за него вчера вечером, когда навещал останки твоего брата. Либо так, либо отец Франгас причастен к краже трупа». Дион фыркнул. «Ему лет 90. Он такой набожный. Когда моя мать сказала ему, что я стал таким же, как мой брат, он постился 36 часов, чтобы помолиться за меня. 36 часов! Сдается мне, он бы умер на месте от одной лишь мысли о том, чтобы нарушить какую-то из заповедей». Парень, похоже, преодолел свой страх передо мной. «Хорошо. Спроси его, что он думает о своем брате», — сказала Айви с заднего сиденья. «Кажется, он его любил», — проворчал Джесси. «Да что ты говоришь?» — сказала ему Айви. «Сам додумался». «Стив, я хочу услышать мнение о Паносе, не прошедшее через Йола. Будь любезен, попроси парнишку о нем рассказать». «Твой брат», — сказал я Диону. «Похоже, тебе действительно не нравится компания, на которую он работал». «Раньше было нормально», — признался юноша. «А потом она стала настоящей корпорацией. Тогда-то и началась ложь и вымогательство. Запахло деньгами». «А вот некоторые работодатели, — сказала Одри, — про деньги даже не заикаются». «Твой брат оттуда не ушел, — сказал я Диону, игнорируя комментарий Одри. «Значит, он не слишком переживал из-за перемен в И-3. Думаю, он хотел немного подзаработать». Дион повернулся на стуле и уставился на меня так, что мог бы взглядом поджарить яичницу. «Паноса не интересовали деньги. Он остался там только из-за их ресурсов». «Значит, ему понадобилось оборудование И-3, — сказал я. «И, соответственно, их деньги». «Да, но деньги не были главной целью. Мой брат намеревался вершить великие дела, лечить болезни. Он делал такие вещи, о которых даже другие, хоть они и были предателями, ничего не знали. Он...» Дион замолчал, затем резко повернулся на сиденье, отказываясь отвечать на дальнейшие расспросы. Я посмотрел на Айви. «Вижу серьезное поклонение герою», — сказала она. «Подозреваю, что если бы ты надавил, то обнаружил бы, что Дион собирается изучать биологию и пойти по стопам брата. Образ мыслей, привычки. Мы можем много узнать о Паносе, наблюдая за Дионом». «Итак», — сказал Джейси, — «ты хочешь сказать, что Панос был надоедливым маленьким засра...» «В любом случае, — перебила Айви, — если это правда, то Панос работал над проектами, о которых не знали Гарвас и остальные. И это может быть истинным секретом, который Йол пытается раскрыть». Я кивнул. «Стивен, — сказал Тобиас, указывая на экран ноутбука, — взгляни-ка сюда». Я наклонился и отмотал съемку назад. Тобиас, Одри и Джейси сгрудились вокруг, игнорируя резкие жалобы Айви на то, что никто из нас не пристегивается ремнем безопасности. На маленьком экране, где изображение теперь проигрывалось на нормальной скорости, я увидел, как кто-то вышел из уборной в медицинском комплексе. Уборщица. Она вытащила большой мусорный бак на колесах, подошла к двери в кабинет коронера, открыла ее и вошла. «Там хоть кого-то волнует безопасность!» — раздраженно бросил Джейси, тыча пальцем в экран. «Только взгляните на охранника! Он даже не повернулся в ее сторону!» Я остановил кадр. Камера была установлена таким образом, что мы не могли хорошо разглядеть фигуру уборщицы, даже когда я перемотал съемку и снова остановил. «Очень невысокая», — проговорил Тобиас, — «темноволосая». «Определенно женщина. Больше ничего рассмотреть не могу. А вы?» Джейси и Одри покачали головой. Я остановил воспроизведение и пригляделся к охраннику. Это был совсем не тот человек, которого мы встретили. Мужчина с куда менее внушительным телосложением сидел на посту и читал роман в мягкой обложке. Я перемотал пленку, пытаясь отыскать момент, когда уборщица вошла в здание, но она... должно быть, воспользовалась задней дверью. Я заметил, как охранник нажал кнопку, возможно, чтобы открыть заднюю дверь для кого-то, кто в нее позвонил. В ускоренном режиме мы наблюдали, как уборщица покидает офис коронера и входит в каждую комнату в коридоре. Кто бы это ни был, она знала, что нельзя нарушать правила. Она быстро прибралась в других офисах, затем исчезла из вида, волоча за собой большой мусорный бак. «В мусорном баке определенно можно спрятать тело», — сказал Джейси. «Мне показалось, охранник сказал, что в эти комнаты никто не входил». «Уборщиков обычно считают никем», — заметил Тобиас. «И дверь в морг, как все считали, была заперта. Лайза сказала, что даже охранник не сможет туда войти. Так что, вероятно, уборщики не заходят в то помещение, по крайней мере, без присмотра». «На этой флешке есть записи других ночей?» — спросила Одри. «Хорошая идея», — сказал я и действительно отыскал нужное. Мы все просмотрели и увидели, что каждую ночь, примерно в одно и то же время, уборщица приходила и занималась аналогичной деятельностью. Но мусорный бак, который она тащила за собой, был меньше, и это явно был другой человек. Тоже женщина, да, и с похожим телосложением, но с более светлыми волосами. «Итак», — сказала Одри, — «они заменили сначала священника, а потом уборщицу». «Это должно быть невозможно», — сказал Джейси. «Протокол должен был предотвратить такое». «Да при чем тут протокол?» — парировала Одри. «Это не особо охраняемый объект, Джейси. Они проводили год за годом без каких-либо инцидентов и, конечно же, расслабились». Кроме того, фокус провернули очень толковые люди. Фальшивое удостоверение личности, сведения о времени, когда приходила и уходила уборщица. Униформа такая же. И эта дама даже прибралась во всех кабинетах, чтобы не вызвать подозрений. Я прокрутил запись с воровкой, задаваясь вопросом, уж не дзен ли это. Телосложение совпадало. Что-то Модри говорила раньше — люди, как правило, гораздо менее безопасны, чем стратегии шифрования. Или, в данном случае, устройства безопасности, которые они используют. Все это можно было бы прекратить, если бы охранник взглянул на уборщицу. Но он этого не сделал. Да из чего бы? Разве в каком-нибудь из тех кабинетов могло найтись что-то достойное кражи? Ну да, всего лишь труп с оружием судного дня. Я подавил зевок, когда мы, наконец, въехали в жилой район. Ну что за чертовщина? А ведь собирался подремать в пути. Даже 30 минут не помешали бы. Теперь у меня нет шансов. Вместо этого я ответил на пришедшее письмо Йола, сообщив ему, что да, я действительно хочу сделать так, чтобы люди из Экселтека вели себя еще безумнее. И да, я знаю, что делаю. Мой следующий набор инструкций, похоже, успокоил его. Мы подъехали к причудливому белому пригородному дому в стиле ранчо с аккуратно подстриженной лужайкой и плющом, растущим вдоль стен. Ухоженный вид помогал закрыть глаза на тот факт, что это здание с его наружной обшивкой, маленькими окнами и отсутствием закрытого гаража миновало свой расцвет лет 40 назад. «Вы ведь не причините вреда моей семье?» — спросил Дион с переднего сиденья. «Нет», — ответил я, — «но могу вас немного смутить». Он хмыкнул. «Иди, представь меня», — сказал я, толкая дверь. «Мы на одной стороне. Обещаю, что когда найду тело твоего брата, я не позволю Итри сделать с ним ничего гнусного. На самом деле я позволю вам посмотреть на кремацию. И у Итри не будет и шанса загробастать тело, если вы того пожелаете». Дион вздохнул, но вместе со мной выбрался из машины и направился к дому.